Я работаю с моими пациентами ежедневно, за исключением воскресенья и больших праздников, то есть обыкновенно 6 раз в неделю. В легких случаях или при продолжении уже хорошо наладившегося лечения достаточно и 3 часов в неделю. В противном случае ограничение во времени не приносит пользу ни врачу, ни пациенту. В начале лечения оно совсем не годится. Уже короткий перерыв несколько затрудняет работу. Мы в шутку говорим о понедельничной заскорузлости, когда снова начинаем работу после воскресного отдыха. При более редкой работе возникает опасность не поспеть за реальными переживаниями больного, потерять в лечении контакт с текущей жизнью и сбиться с прямого пути. Иногда попадаешь на больного, которому приходится посвятить больше времени, чем обычный в среднем 1 час, потому что большую часть 1 часа они употребляют на то, чтобы оттаять и вообще начать говорить. Неприятный для врача вопрос, который больной ему с самого начала ставит, как долго продолжится лечение. Сколько нужно времени, чтобы освободить меня от моего страдания? Если предложить лечение на несколько недель для пробы, ты можешь не дать прямого ответа на этот вопрос, обещая дать более точный ответ по истечении срока, предназначенного для опыта. Отвечаешь, как Эзоп в басне путешественнику, спрашивающему о длине дороги, предложением «иди», и объясняешь этот ответ тем, что нужно знать шаг путешественника, прежде чем высчитать длительность его путешествия. Таким ответом выходишь из первого затруднительного положения. Но сравнение это не вполне верно, потому что невротик легко может менять темп своей работы и временами делать очень маленькие успехи. На самом деле, едва ли возможно дать ответ на вопрос о предполагаемой длительности лечения. Непонимание больных и неискренность врачей объединяются для того, чтобы предъявить анализу чрезмернейшие требования и давать ему на это кратчайший срок. Сообщаю, например, следующие даты из письма одной дамы из России, полученного мною несколько дней назад. Ей 33 года. Она больна с 23 лет, уже 10 лет не способна ни к какой длительной работе. Лечение во многих нервных санаториях не дало ей возможности начать активную жизнь. Она надеется, что психоанализом, о котором она читала, она совершенно излечится. Но ее лечение уже столько стоило ее семье, что она не может оставаться в Вене больше, чем 6 недель или 2 месяца. К этому прибавляется еще то затруднение, что она сначала хочет объясниться только письменно, потому что прикосновение к ее комплексам вызвало бы у нее взрыв и заставило бы временно замолчать. Никто не стал бы ждать, чтобы тяжелый стол можно было поднять 2 пальцами, как легонький стул, или чтобы большой дом выстроить в такой же срок, как и маленькую хижину. Но как только дело касается неврозов, которые, по-видимому, в настоящее время еще не заняли определенного места в образе мысли людей, то даже интеллигентные люди забывают о необходимой пропорциональности между временем, работой и успехом. Впрочем, это вполне понятное следствие глубокого незнания и теологии неврозов. Вследствие этого невежества невроз является для них своего рода девушкой из чужой страны. Неизвестно, откуда она явилась, а потому ждут, что она в один прекрасный день исчезнет.